Глава 20. Инициация магистра пустоты. Это была самая долгая зачистка от зараженных. Даже на свалке нам не приходилось уничтожать столь большое количество тварей одновременно. И все это одним лишь человеческим оружием, не прибегая к помощи дара предтеч. Но если не считать ментальную защиту, которую лично я не использовал. Какой бы мощной ни была толпа зараженных первого уровня, на меня она почему-то не действовала. Как я и предполагал, внутри торгового центра вели бой мой родовище и его земляк. Почему они выбрали столь рискованную тактику, непонятно, но у меня не было сомнений, что Деймос действовал обдуманно, да и способ покинуть здание незаметно у обоих потомков предтеч имелся. Так что нам просто повезло. Вовремя оказались рядом, чем значительно ускорили зачистку зараженного района. Шутка ли, не сходя с места, зачистить около 8000 тварей альфа-скверны? Стоило потоку тварей закончиться, как на командной волне тут же объявился Радович. «Командир, говорит Деймос, мы с напарником очень благодарны за своевременную помощь». «Раненых нет?» – уточнил я. «Ни одной царапины», – доложился варвар. В этот момент у меня в голове мелькнула мысль. Если Деймос подружится с Вардой, получится страшный тандем, от которого вздрогнут все зараженные. «Выходите, снаружи чисто», – скомандовал я. «Поможете нам в зачистке зданий?» Потому как снаружи никого не осталось. Не знаю как, но вам удалось стянуть на себя всех зараженных. «Мы сами не ожидали такого результата», — признался Радович. «А они все как поперли вдруг». А через несколько минут я познакомился с главой рода Астарк. В этот раз очно, потому как мы уже встречались однажды в открытом космосе, очень давно. Астарк был молод, как бы не моложе меня, но взгляд у главы колонии был серьезным, даже очень. На меня словно взглянул подросток с сознанием взрослого человека. Это ж сколько ему пережить пришлось. «Предлагаю действовать по нашему плану», — решил я взять зачистку под свой контроль. Мы уже перекинулись несколькими фразами, можно сказать, познакомились. Так что пора было переходить к делу. «У нас уже есть две группы зачистки. Из вас сформируем третью. И продолжим вычищать одно здание за другим. Что скажешь, Алекс?» «План хорош, но есть один нюанс», — ответил Астарк. «У нас с местной администрацией договор, и если я перейду в твое подчинение, то мы потеряем хорошую сделку на приобретение крейсера. Совсем другое дело, если я чисто формально останусь старшим. В таком случае зачистка пройдет быстрее, и нам удастся выбить дополнительную скидку, что не может не радовать. О задании предтеч, надеюсь, местным неизвестно?» «Нет, я не говорил об этом с местным губернатором», — ответил я. «Это их вообще не касается. В идеале простым людям лучше вообще не знать об отборе». «Алекс, твое предложение меня вполне устраивает, так что кидай приглашение для вступления в отряд. И продолжим зачистку. У меня через 2 суток назначена важная встреча. Не хотелось бы опоздать на нее». Зачистка обычных высоток, в которых проживали граждане, отбирала много времени, но при этом не требовала особых усилий. А вот офисные здания и торгово-развлекательные центры мы зачищали в 2-3 раза быстрее. Но при этом приходилось напрягаться. В итоге, к концу первых суток, уставшие и злые, мы успели зачистить почти половину зараженной территории. Затем Деймос предложил работать 2 группами, а третья отдыхает 4 часа. Так мы могли и отдохнуть, и не останавливать зачистку. Так прошло еще 16 часов. За это время начали попадаться зараженные 2 уровня, и у меня пошел набор малых кристаллов духа. Ну, хоть какая-то польза от всего этого. Я даже внес предложение оставлять таких тварей для меня, чтобы после поделиться со всеми ценным ресурсом. Да, так будет дольше, но оно того стоит. В итоге последних тварей мы прикончили к началу 3-го дня. Вынужденная задержка, но оно того стоило. Едва был убит последний зараженный, как перед моими глазами появилось сообщение от предтечи. Глава рода Аквамарин. Задание «Очистить зараженную альфа-скверной зону на планете Дамарана» выполнено. Получена награда. Плюс 1000 частиц духа к объемам энергоядра и активатора родового гнезда. Доступно 18000 частиц духа, 100% от общего объема энергоядра. Доступно кристаллов духа. 9 великих, 5 больших, 68 малых. Для следующего увеличения энергоядра необходимо 10 альфа-кристаллов духа абсолютных или 100 великих. Основа – потомок предтеч. Истинное имя – Альфа. Класс – смертный. Мораль – желтая, последователь заветов предтеч. Статус – аспект искра, малое зерно. Позиция отбора в кандидаты 540-я. Родство предтеч 94%. Контроль – родовое гнездо Аквамарин, крепость – информаториум. «Ну, наконец-то!» – прозвучал в общем канале голос Алекса. «Мне эти зараженные еще долго сниться будут. Ты через несколько дней собираешься штурмовать базу пиратов, так что не переживай, быстро забудешь о Дамаране», – ответил Деймос и тут же добавил. «Командир, из-за зачистки чуть не забыл передать важную информацию. Лови инфопакет. Там крайне интересная информация про Орден Искоренителей. Рекомендую ознакомиться с ней в кратчайшие сроки». «Хорошо», — ответил я. «Посмотрю сразу, как окажусь на борту крейсера. Ты лучше скажи, вам будет нужна моя помощь в общении с администрацией планеты?» «Только присутствие корабля на орбите», — ответил варвар. «Это само собой. У нас с местной администрацией тоже оговорена оплата за уничтожение зараженных, так что вместе покинем эту планету». Спустя четверть часа от Дамараны удалялся небольшой смешанный флот. Два крейсера, малый рейдер и два грузопассажирских судна. Причем последние мне не нужно сопровождать, их на Акваду доставит Деймос. А я спокойно могу выдвигаться к базе Лиги Пустоты, чтобы получить от заместителя арбитра необходимую информацию. Все указания Радовича уже были переданы, и я даже по его просьбе поговорил с Алексом Астарком, пообещав познакомить его с герцогиней Огневой. Если честно, то у меня давно уже созрела мысль, что этот одинокий род следует присоединить к герцогству. А если государство Синай будет против, то у нас найдутся способы переубедить их. Во всяком случае, так будет удобно всем, и мне, и герцогине, и самому Алексу. Когда бронебой нырнул в гиперпространство, я решил ознакомиться с данными, полученными от Радовича. И первый же файл заставил меня нахмуриться. Как такое вообще может быть, что все пиратские кланы курируют Орден Искоренителей? Зачем им это? У этих одаренных и так все содружество в подчинении. Было. А вот сейчас все иначе. Я тщательно изучил всю информацию, полученную от Радовича, и пришел к выводу, что орден следует устранить. Слишком он беспринципен, как выяснилось. Если выяснится, что он еще и с Альфа-Праймами сотрудничает, то следует объявить этим мразям войну. «Альфа!» — раздался от входа встревоженный голос Лады. «Все хорошо?» «Скорее да, чем нет», — ответил я и вкратце рассказал подруге все, что мне удалось узнать из инфопакета. «Знаешь, а я совсем не удивлена», — произнесла подруга, выслушав меня. «Учитывая, что эти нелюди долгие годы вытворяли на нашей родной планете, странно еще, как им удавалось столь долго держать в тайне свои грязные делишки». «Монополия на власть», — ответил я. «И сила, которой никто не может противостоять. Я, например, в одиночку могу уничтожить два, а то и три крейсера. К тому же у меня сейчас на все способности и умения занижены траты частиц духа. На какие-то 15, а на некоторые все 20. Так вот, представь, что подобных мне два десятка. Это же огромная мощь, которой невозможно противостоять». «Сейчас эта мощь разрознена и, скорее всего, сражается друг с другом за право войти в десятку сильнейших потомков». «Знали бы они, какая ответственность лежит на том, кто станет предтечей», — покачал я головой. «Может, и не стали бы враждовать». «Внимание! До выхода из гиперпространства осталось 5 минут», — раздался голос искусственного интеллекта крейсера по внутренней корабельной связи. «Крас, сообщи в рубку управления, что я скоро буду. Лада, ты со мной?» База Лиги Пустоты встретила нас приветствием, стоило лишь передать инфопакет с одноразовыми кодами доступа, который мне не так давно сообщил Риспун. Стоило это сделать, как с нами связался лично заместитель младшего арбитра. «Ваше сиятельство, рад видеть вас живым и здоровым. В наше время это дорогого стоит. Да, у меня хорошие новости. Старший контролер Арком Балут ожидает вас тут, на станции. Прибыл вместе со мной». «Он на своем корабле?» — уточнил я, мысленно порадовавшись, что мне больше не потребуется мотаться туда-сюда в поисках проводника. «Разумеется. Но в вашем случае ему придется подняться на борт бронебоя. И еще, с вами отправятся два эсминца А-класса. Сейчас слишком неспокойное время, да и орден ведет себя странно. Где-то искоренители ценой своих жизней защищают планеты, базы и производственные комплексы. А в других местах, наоборот, захватывают боевые корабли Содружества, угрожают. В общем, лучше между системами передвигаться в составе эскадры или флота». «Жду контролера. И да, ты, Риспун, отлично справляешься со своими обязанностями», — произнес я, собираясь прервать разговор. «Он уже на борту катера. Скоро прибудет», — ответил будущий арбитр. «Всего доброго, ваше сиятельство. Надеюсь, при следующей встрече вы уже будете магистром». Связь прервалась, и в рубке на секунду повисла тишина. «Что-то мне это напоминает», — произнес Варда, сидевший в кресле штурмана и слышавший мой разговор с представителем Лиги. «Я про Орден. Где-то сталкивался с подобным, когда главный защитник от всеобщей угрозы внезапно оказывается инициатором этой самой угрозы». «Вряд ли Орден связан с альфа-праймами», — качал я головой. «Но то, что искоренители сейчас используют жителей Содружества в своих личных целях, — факт. В целом, я бы по возможности серьезно так уменьшил численность орденцев. Или нет, разделил бы Содружество на рукава, как империю, и в каждом оставил бы небольшое ядро. Пусть развиваются, не сидят без дела. А основной костяк отправил бы на плановое патрулирование и полную зачистку зараженных планет. Причем не грубую, а такую, как проводили мы с Крушителем. Чтобы спускались на поверхности ручками, без ковровых бомбардировок». «Зафиксировано приближение малого внутрисистемного катера. С его борта получен запрос на соединение», — доложил Крас. «Соединяй», — разрешил я. И через миг уже смотрел на старшего контролера. «Хм, а вид у этого человека суровый. Чем-то напоминает князя Воскобойникова. Тот тоже смотрит на тебя так, словно ему достаточно секунды, чтобы оценить человека и вынести на его счет вердикт. Этот контролер, кстати, принял меня за старшего. Он даже поклон изобразил». «Ваше сиятельство, я Арком Балут. Прибыл для вашего сопровождения на главную базу Лиги Пустоты. Разрешите подняться на борт?» «Принимай координаты для стыковки», — ответил я. «Окажешься на борту, сразу проходи в рубку управления, тебя пропустят. И да, где два эсминца сопровождения?» Неудивительно, что главная база Лиги до сих пор была никем не найдена. Во-первых, никто не станет искать у себя под носом, а Лига умудрилась расположиться вблизи сразу нескольких миров А-класса. Ну и, разумеется, это место было скрыто. Десятки разведчиков пытались разведать данную и прилегающие системы, но все неизменно пропадали, по понятным причинам. «Прибыли», — произнес Арком Радович Огневых. «Странно это, когда главы рода нет, родового гнезда нет, духа рода тоже нет, а сам род существует. Да еще и процветает, если я правильно понял». «От меня требуются какие-то действия?» — поинтересовался я. «Только разрешение связаться с диспетчером через систему корабля», — ответил контролер. «Крас, дай нашему пассажиру возможность сделать правильный запрос», — приказал я и скинул. Параллельно наблюдал, как мой корабль и сопровождающие эсминцы берут в клещи два десятка крейсеров А-класса. «Вот это я понимаю, флот прикрытия». Секунда, вторая, третья. На второй минуте ожидания экран видеосвязи наконец-то заработал, и с него на нас уставился седой мужчина, лицо которого было испещрено морщинами. Он посмотрел на меня, на Варду, затем сосредоточил свой взгляд на Аркоме Балуте. «Старший контролер, ты седьмой на этой неделе, кто доставляет к нам претендента. Шесть предыдущих отправились в бездну, не сумев пройти даже первого испытания. Идиоты, сказано же, только истинные наручи помогут начать прохождение». «Старший арбитр Семен, его сиятельство получил наручи от ее светлости герцогини Огневой», — нахмурившись, произнес Арком. «А она, в свою очередь, приняла их лично из рук магистра Крушителя». «Почему сама не пожелала стать магистром?» — нахмурился Семен. «Ты суешь нос не в свои дела, старший арбитр». Голос Аркома изменился, став угрожающим. «Я же откровенно не понимал, что же происходит между этими двумя представителями секретной организации. Похоже, не все из верхушки Лиги любили Крушителя. Или мне кажется?» «Что ж, можешь доставить претендента к специальному шлюзу. Ну, а мы подождем». На лице старика отразилась ухмылка. Не сдержавшись, я поинтересовался у Балута. «Скажи, старший контролер Арком, после того, как пройду испытание, могу я показательно наказать этого наглого старикашку?» «Разумеется, ваше сиятельство», — искренне улыбнулся Балут. Затем перевел взгляд на Симеона, и улыбка контролера превратилась в ухмылку. Арбитр побледнел и прервал видеосвязь. «Старый интриган!» — зло произнес контролер, после чего повернулся ко мне. «Ваше сиятельство, настоятельно рекомендую устранить этого негодяя. Он как-то сумел избежать встречи с магистром-крушителем, но теперь попался». «Он сказал, что были другие претенденты», — прервал я Балута. «Разве без наручей возможно пройти испытание?» «Нет, конечно», — ответил Арком. «Они являются символом и ключом одновременно. Но всегда найдутся идиоты, считающие себя умнее других. Хороший способ избавиться от идиотов. Так считал магистр-крушитель». «Согласен», — я улыбнулся. «Ладно, рассказывай, что я должен сделать». Конечно же, мне было известно, как все будет проходить. Но вот самое начало, о нем не было ни слова среди информации, переданной герцогиней. На базу я попал через отдельный ангар, предназначенный только для магистра и открывающийся лишь с помощью наручей. Это была какая-то особенная технология, то ли опередившая время, то ли наоборот, сохраненная из глубокой древности. В зал совета, место, где меня ждали контролеры и арбитры, я должен был войти через особую дверь, как бы подтверждая свое право на должность магистра. Затем мне предстояло предъявить собравшимся браслеты, и лишь тогда все признают мое право считаться главой Лиги Пустоты. Миновав ангар, я очутился возле двери, с которой и начиналось главное испытание. Помня наставление герцогини Огневой, выбрался из бронескафандра и активировал артефактную броню. Секундой позже в моей правой руке появился боевой посох, или же лом. Только после всех изменений в моем обмундировании я закрепил поверх брони наручи магистра и коснулся ими сенсора, открывающего двери в личные апартаменты. Секунда, и створки скользнули в стороны, открывая передо мной коридор. Казалось, заходи, тут ничего нет. Но я знал, что впереди находятся ловушки, причем непростые. Хорошо, что у меня приличный запас частиц духа, полное энергоядро и около 5000 в кристаллах духа. Впереди меня ждали ловушки, разрядить которых можно было лишь двумя способами. Первый – активировать защитную способность 6-го уровня каждый раз, как подвергаешься атаке. И второй – контратаковать способностью 6-го уровня, бьющей по площади. Разумеется, я выбрал второй вариант. Одним ударом можно разблокировать все ловушки. К тому же я активировал не какую-то ударную способность, а ужас. Разрушений ноль, а результат вот он, впереди, в виде 4 огненных вспышек. Миновав коридор, я вновь использовал способность «Ужас», про себя пожалев, что трачу частицы духа на подобные дела. Однако увидел разом 10 вспышек и тут же сменил свое мнение. Дальше пришел черед защитной способности 5-го уровня, на которую со всех сторон обрушился град ударов. А в самом конце зала одна из ловушек попыталась пронзить меня металлическими шипами. Они сбили защитную способность, но обломались об артефактную защиту. Бронескафандр мог и не выдержать такого удара. А вот я почувствовал лишь легкий толчок. Спасибо тебе, Крушитель, за такой подарок. Следующая дверь оказалась взломана. Про нее меня предупреждали. Замерев в раскуроченном проеме, я осмотрелся. Большое круглое помещение, от которого в стороны уходят 2 коридора, а прямо передо мной большая двустворчатая дверь с обычным, пусть и мощным, засовом. И уже слышится шум голосов. Сбросив с запорных скоб довольно тяжелый засов, мне пришлось использовать для этого боевой лом не по прямому назначению. Я толкнул створки дверей в разные стороны и вышел в зал. Осмотрелся во внезапно наступившей тишине. Еще одно круглое помещение, только в несколько раз больше размерами. Вдоль стены идет преграда, высотой в 1 метр, за которой виднеются спинки кресел. 2 из них заняты. Ну да, старшие контролеры и арбитры, все, кто успел прибыть. Вид у них, правда, был слишком уж испуганный. Неужели ужас добрался сюда сквозь стены? Вроде как герцогиня говорила, что внешний периметр апартаментов магистра защищен какими-то особо мощными способностями. Ладно, пришло время закончить с этим показушным действием. Сосредоточившись на расположенном в центре зала постаменте, я двинулся вперед, опираясь на боевой лом, как на посох. Под монотонный стук об пол я поднялся по ступеням и замер в шаге от треснутого надвое кресла, расположенного прямо по центру постамента. Именно это испорченное сиденье, предназначенное якобы для меня, таило главный сюрприз. Ради него я и приготовил атакующую способность 7-го уровня. Вдруг все пойдет не по плану, тогда у меня будет 1 секунда, чтобы нанести удар. Приподняв боевой лом, я силой опустил артефактное оружие на кресло. Удар, вспышка и... В нескольких метрах от меня, сверля мою тушку пылающим багровым взглядом, стояло огромное человекоподобное существо. Голову его украшали огромные золотые рога, а в руках гигант держал здоровенный черный топор. «Как ты посмел призвать меня, смертный?» – пророкотало существо. «Меня, владыку всей преисподней! Отвечай или умри!»